Я понимаю, Трит, я понимаю, но все-таки оставь ее в покое. Сам Ун часто бронил Дуа за ее странные привычки, а Триту этого делать не позволял. «У тебя нет такта, Трит», — объяснял он. Но Трит не знал толком, что такое такт. И вот теперь, с момента первого синтеза прошло очень много времени, а крошки эмоционали у них все нет и нет. Сколько еще можно ждать? Не так уж они это слишком затянули. А Дуа только все больше и больше времени проводит в одиночестве. Трит сказал, она слишком мало ест. «Когда настанет время, — начал он, — ты только и знаешь, что говоришь, настанет время, не настанет время. Если на то пошло, ты ведь так и не выбрал времени, чтобы раздобыть нам Дуа. А теперь у тебя все не время для крошки эмоционали. Дуа должна...» Но он отвернулся. Потом он сказал, «Она на поверхности, Трит. Если ты хочешь отправиться за ней, точно ты ее пистун, а не правник, так и отправляйся. Но я говорю, оставь ее в покое». Трит попятился. Он хотел бы многое сказать, только не знал, как. Глава 2а. Дуа смутно улавливала, что ее левник и правник волнуются и припираются из-за нее, но это только усилило ее возмущение. Если кто-нибудь из них явится за ней сюда, возможно, даже они поднимутся оба, все завершится синтезом, а самая мысль об этом выводила ее из себя. Для Трита важны только дети, уже отпочковавшиеся. И главное, их сестра, которой еще нет. А Трит умеет поставить на своем. Заупрямившись, он подчиняет себе триаду. Уцепится за какую-нибудь примитивную идею и будет требовать и требовать, пока Ун и Дуа не уступят. Но на этот раз она не уступит. Ни за что. И ей не стыдно, ничуть не стыдно. Ун и Трит гораздо ближе между собой, чем с ней. Она способна разреживаться сама, а они только благодаря ее посредничеству. Уже за одного этого они могли бы больше с ней считаться. Тройственный синтез вызывает приятное ощущение, было бы глупо это оспаривать, но она испытывает почти то же, когда проникает в каменные стены. Уж от себя-то она скрывать не будет, что иногда тайком это проделывает. Но Атрит и Ун давно утратили это умение, и кроме синтеза у них других радостей нет. Впрочем, это не совсем так. Ун утверждает, что приобретение знаний, или, как он выражается, интеллектуальное развитие, огромная радость. И она сама, Дуа, испытывала нечто подобное. Во всяком случае, настолько, что может об этом судить. Хотя удовольствие получаешь не такое, как при синтезе, но по-своему оно ничуть не меньше. И Ун предпочитает его всему на свете. А вот у Трит-то все иначе. У него нет других радостей, кроме синтеза и детей. Никаких. И когда он начинает настаивать со всем упрямством глупости, Ун уступает, и она, Дуа, тоже вынуждена уступать. Как-то раз она взбунтовалась. Но что происходит, когда мы синтезируемся? Ведь мы вновь становимся сами собой только через много часов, а то и дней. Что происходит за это время? Трит был шокирован. Так было всегда, иначе не бывает. Ун смутился, он с утра до ночи только и делает, что смущается. Видишь ли, Дуа, это необходимо из-за детей. Выговаривая последнее слово, он запульсировал. «Почему ты пульсируешь?» — резко сказала Дуа. «Мы давно взрослые, мы синтезировались уж не знаю сколько раз, и нам всем известно, что без этого нельзя взрастить детей. Но и говорил бы прямо. Только я ведь спрашивала о другом, почему синтез занимает столько времени?» «Потому что это сложный процесс», — ответил он, все еще пульсируя. «Потому что он требует значительной энергии. Дуа, образование детской почки продолжается очень долго, а ведь почка далеко не всегда завязывается. А условия непрерывно ухудшаются, и не только для нас», — добавил он поспешно. «Ухудшаются?» — тревожно переспросил Трит. Но он больше ничего не сказал. Со временем они взрастили ребенка, крошку рационала, левульку, который так клубился и разреживался, что все трое прямо мерцали от умиления, и даже Ун брал его в ладони,